Время шло, и вот наступила зима 47-го года. Карен и Китти были теперь неразлучны. Молодая девушка, которая даже в самых адских условиях ухитрилась найти какие-то крохи счастья, буквально расцвела в Гандафне. Она за ночь стала любимицей всей деревни. Из-за рано начавшегося процесса полового созревания Карен теперь еще больше нуждалась в советах Китти. Китти сознавала, что каждый новый день пребывания в Гандафне все дальше отодвигает девушку от Америки. Все же она старалась как могла напоминать ей все время об Америке, а тем временем Карен продолжала разыскивать своего отца. Хуже было с Довом. Несколько раз Китти порывалась вмешаться в их взаимоотношения с Карен, уж очень они становились близки. Однако, сознавая, что это может только еще больше сблизить их, Китти отказалась от этого намерения. Она была поражена привязанностью, которую Карен испытывала к парню, потому что сам Дов ничего не давал взамен. Он по-прежнему ходил угрюмый и сторонился людей. Он, правда, разговаривал теперь несколько больше, чем прежде, но если надо было попросить его о чем-нибудь, то это могла сделать только Карен. У Дова появилась новая навязчивая идея. Он хотел учиться. Его образование было равно нулю. Зато теперь он с какой-то страстью набросился на учебу, чтобы наверстать упущенное. Его пришлось освободить от воинских и сельскохозяйственных занятий. Дов вбирал в себя все, что только мог. День и ночь он сидел над книгами. Свой природный талант он развивал тем, что делал анатомические, строительные и технические чертежи. Время от времени из-под его рук вырывался и просто рисунок, в котором отражались его незаурядные таланты и энергии. Бывало, он вот-вот переборет свою нелюдимость и присоединится к обществу остальных детей, но каждый раз он снова замыкался в себе. Так он и жил, сторонясь людей, не участвуя ни в чем, а после занятий он встречался только с Карен. Китти решила переговорить обо всем с доктором Либерманом. Он ведь перевидал на своем веку ни одного такого Дова. Доктор Либерман заметил, однако, другое. Он видел, что у Дова Ландау очень живой и ясный ум, а вдобавок еще и незаурядный талант. Он считал, что любая попытка навязать что-нибудь парню приведет только к противоположным результатам. Пока мальчик никого не обижает и его состояние не становится хуже, его лучше оставить в покое. Неделя шла за неделей, а Китти огорчалась, что Ари не давала себе знать. Статуя Дафны и Машаф Ядель внизу всегда напоминали ей о нем. Изредка, когда она бывала в Яделе, она захаживала к Саре Бен-Канаан, и обе женщины сдружились. Иордана узнала об этом, и ее неприязнь к Китти, которую она, кстати, нисколько не скрывала, только усилилась. Молодая красавица с огненно-рыжей гривой взяла себе за правило хамить Китти, как только предоставлялся случай. Однажды вечером Китти вернулась в свой коттедж и застала Иордану перед зеркалом с одним из ее выходных платьев в руках. Иордана примеривала его то так, то этак. Внезапное появление Китти нисколько не смутило ее. «Красивая штука, если только согласится носить такое», — сказала она, вешая платье в шкаф. Китти подошла к плите и поставила чайник. «Чему обязана вашим визитом?» — спросила она холодно. Иордана без всякого стеснения продолжала оглядывать комнату Китти и безделушки, свидетельствовавшие о том, что здесь живет женщина. «Несколько частей Пальмаха проходят военное обучение в кибуце Эйнор», — сказала Иордана наконец. «Я, кажется, тоже об этом слышала», — ответила Китти. «Нас очень не хватает инструкторов. Собственно, у нас всего не хватает. Вот мне поручили попросить вас, может быть, вы согласитесь приезжать в Эйнор раз в неделю и вести там курс первой помощи». Китти раздвинула занавеску, сбросила туфли и села на койку. «Я бы предпочла не делать ничего такого, что приводит меня в соприкосновение к солдатам». «Почему же?» — спросила Иордана. «Но мне вряд ли удастся объяснить вам свой отказ и одновременно соблюсти приличие. Все же Пальмах, я думаю, поймет и так. Что тут понимать? Ну, хотя бы мои личные чувства. Я не хочу принимать ничьей стороны». Иордана презрительно засмеялась. «Я так и знал. Я даже сказала им там, в Эйноре, что это напрасная трата времени. Неужели так трудно уважать мои личные чувства? Миссис Фремонт, на всем земном шаре вы можете делать свое дело и при этом оставаться нейтральной. Только не здесь. Ехать в Палестину работать и вместе с тем ни во что не вмешиваться, это, согласитесь, очень странно. Зачем вы тогда вообще приехали? Китти сердито спрыгнула с койки. Не ваше собачье дело. Раздался свист чайника. Китти сняла его с плиты. Я знаю, зачем вы приехали. Вы хотите заарканить Ари. А вы нахальная девчонка. И у меня нет никакого желания продолжать этот разговор. На Иордану это нисколько не подействовало. Я видела, какими глазами вы на него смотрите. Но уж если бы я хотела заполучить Ари, то вас бы я во всяком случае не спросила. Пожалуйста, себя вы можете обманывать сколько угодно, но меня вы не обманете. Впрочем, вы ему совершенно не подходите. Вам нет никакого дела до нас. Китти отвернулась и зажгла сигарету. Иордана подошла к ней сзади.